Глава 7. Максим. «Максим!» Девушка ахнула, как только мы вышли из машины. «Я же не предупредила никого в отеле, что уеду. А если я понадоблюсь?» «Моя ты девочка. Настолько привыкла подчиняться. Интересно. Я твоему управляющему довольно четко объяснил твою будущую роль. Он вроде мужик не глупый, понял. А если не понял, то нахер такого управляющего? В узкой юбке ей приходилось быстро перебирать ногами, чтобы успеть за мной. Как только я это заметил, то снизил темп. Гонять ее и делать так, чтобы Катя устала, не входило в мои желания. Точнее, даже не так. Желание у меня было только одно. Как только она появилась из туалета в моем номере, мне хотелось содрать с нее эту дурацкую рубашку с юбкой и затащить в койку. Более соблазнительной девчонки я не видел давно. Все эти накрашенные дорогие шлюшки ей в подметки не годились. И какой кайф был целовать настоящие, живые губки без грамма силикона. Она настоящая драгоценность, только сама этого не понимает. «Петр Петрович сказал мне, что ты знаком с владельцем нашего отеля», — задумчиво протянула Катя. «Но увольнять его не надо, он вообще-то хороший. К девочкам хорошо относится». Я улыбнулся. «Вообще-то, твой Петр Петрович продал тебя. Мне за хорошие рекомендации и замолвленное словечко перед шефом. Но ты, святая душа, этого даже не поняла. Ох, котенок, как же ты до администратора-то доросла такая честная». Я внимательно посмотрел на нее. Фигурка супер. Худенькие плечики, грудь не меньше тройки, точно. Пуговка на рубашке так и просит, чтобы ее расстегнули. Достаточно широкие бедра при узкой талии. И аппетитная, округлая попка. Удержаться, чтобы не ощупать ее, пока тащил ее в номер, я не смог. Хороша. «Идем сюда». Я свернул в первый попавшийся бутик на пешеходной улице города. «Подожди, Макс!» Останавливая, Катя вцепилась тонкими пальчиками мне в руку. На красивом личике был написан почти что страх. «Что случилось?» Я отошел к краю тротуара, чтобы не мешать прохожим. «Нам обязательно ходить именно в такие магазины?» Она избегала смотреть мне в глаза. «Я знаю много других». «Понятно». Я поднял ее лицо за подбородок. «Котенок, я уже говорил тебе и повторюсь еще раз. Деньги не проблема. Я все оплачу. Считай, что все это нужно мне. Поэтому я и должен оплачивать наши покупки. Понятно?» Она смотрела на меня немного затравленно, но послушно зашевелила розовыми губками. «Да». «Да блять». Я не смог остановиться. Прикоснулся к ним едва ощутимо, просто чтобы почувствовать мягкость ее кожи и вдохнуть аромат девушки. Она дернулась, но возражать не стала. Привыкает. «Хорошо, то ли еще будет, моя куколка». Я взял ее за руку и толкнул дверь магазина. Если она его так испугалась, значит, в нем продают действительно дорогие вещи. «Добрый день!» К нам тут же слетелись целых три продавщицы. Куршины продаж, мать их. «Чем мы можем быть вам полезны? Подыскиваете что-то определенное?» «Нам нужна пара платьев для девушки». Я подтащил Катю к себе почти силой. «Ну и еще что-нибудь». «Конечно, сейчас все сделаем. А пока позвольте предложить вам кофе, чай. Присаживайтесь сюда, мы обо всем позаботимся». Первая из трех девиц была готова залезть на меня сверху прямо сейчас. Я окинул ее взглядом. Прошаренная сучка. Стройные ножки, узкая талия, умело подчеркнута даже скучной униформой магазина. Яркий макияж и пухлые губы. Хороша, ничего не скажешь. Такую можно запросто снять где-то в клубе. «Давай уйдем отсюда». Катя хмурилась и кусала губы. «Нет, котенок, у меня не так много времени, чтобы утрясти дела. Не капризничай». Она примолкла. Отвлеклась на продавцов, сразу ставших предлагать ей какие-то наряды. Мне же принесли кофе. Я равнодушно скользнул по открывшемуся декольте девицы, когда она присела поставить чашку на столик рядом с удобным диваном посреди торгового зала. «Нет, детка, твой силикон рядом не стоял с грудками котенка. Я имею на них определенные планы. Уж прости, ты в пролете». «Максим, а обувь что, тоже нужна?» Измученно спросила моя новообретенная женушка спустя час. Я оторвался от переписки со своим помощником в Москве. Посмотрел непонимающе на нее. «Они мне предлагают какие-то совершенно несуразные туфли под платье». Катя вертела в руке серебристые босоножки на высоком каблуке. «Как в этом вообще ходить можно?» «Дай мне». Я протянул руку, и она послушно их отдала. Я похлопала рядом с собой. «Садись». Я в женской моде не особо понимал, но, судя по виду продавцов, они знали, что делали. И чуйка на деньги у них была развита как надо. Херню предлагать не станут. Чревато. Катя устала, села. «Ножки дай». Она заколебалась, но потом все же забросила ноги мне на колени. «Ах, сука». Член в брюках тут же дернулся. «Какая ты аппетитная, моя кошечка». Я стянул с ее стоп туфли, в которых она ходила в отеле. Нормальные, но абсолютно не сексуальные. Строгие, только чтобы поддерживать ее статус администратора. Погладил аккуратные пальчики с розовыми ноготками. «Никакого педикюра. Не успеваешь? Или дорого для тебя, малыш?» «Исправим». Она дернула ногами от щекотки. Я переместил ладонь выше. «Устала, да?» Размял ей щиколотки, икры. Катя на миг закатила глаза. Щечки порозовели. Дыхание еле заметно сбилось. «Серьезно? Ты настолько чувствительная, что от простых поглаживаний уже плавишься?» «Охренеть!» В брюках стало адски тесно. Я уже сам нахмурился. Если так и дальше пойдет, то мне самому будет пиздец, как сложно рядом с ней находиться. Долбанное условие про никакого секса. Застегнув ремешки босоножек на тонких лодыжках, я еще раз провел ладонями по гладкой коже. «Попала ты, котенок. Вот что. Но тебе точно будет в кайф. Обещаю. Нравится?» Она встала на ноги, посмотрела на свои ножки со всех сторон. И я понял, что нравится. Девочкам всегда нравится наряжаться. Просто им нужно это позволять. «Нравится», — смущенно ответила она. «Отлично. Заверните и это тоже», — кивнул я продавцу. «Котенок, предлагаю сделать перерыв в покупках. Перекусим где-нибудь?» «О, да», — простонала она в ответ. «Стани, кошечка. Тренируйся. Ножки твои я уже погладил. А дальше? Ты ведь еще даже не представляешь, что тебя ждет».